Глава 41. Ренат. Лежу, пока Ника мягко поглаживает мою грудь. Не могу налюбоваться движениями этих тоненьких пальчиков. О чем она думает? Так медитативно двигается, будто она в трансе, даже ее бедра не дремлют. Слегка прижимаются к моим, и я возбуждаюсь. В голове становится пусто. Дело, Герман, угроза жизни — ничто не имеет значения в эту секунду. Все, о чем могу думать, это что я до безумия хочу вкусить эту наивную девчонку, которая не испорчена жестокими превратностями жизни. В ее мире все так просто. Если бандит, его надо наказать. И если хороший парень, надо отпустить. А что, если закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна? Вероника — это остров невинности, и дело вовсе не в том, были ли у нее мужчины, а в том, как она смотрит на мир. Ника вдруг пытается отстраниться, но я перехватываю ее бедра и прижимаю к себе. «Не надо, я не хочу», — сразу шепчет она, но это ложь. В ее глазах горит огонь, и я уверен, что она уже мокрая. «Мы это уже проходили. Хочешь? Просто боишься». Говорю я и размышляю, как мне поступить. «Ах и да, я же плохой, а ты у нас правильная девочка, не так ли?» Ника ничего не отвечает. «Ну, раз я плохой...» Резко сажусь и скидываю с Ники свою футболку. Моему взору предстает прекрасная нагота. Ника пытается сжаться, закрыться, но я не позволяю. Я должен получить хоть какую-то разрядку. Да и кто сказал, что Вероника не передумает? Прижимаю ее к себе так крепко, как только могу, и впиваюсь губами в нежный розовый сосочек, что возвышается на груди. Ника в моих руках выгибается. А говорила не хочет. Мне иногда кажется, что ее желания вообще не совпадают со словами. Тело не врет, а вот язык... «Ренат, прошу тебя», — выдыхает она. «Что прошу? Остановись, не трогай, или же не останавливайся, доставь удовольствие». На секунду выпускаю сосок из своих губ, но лишь для того, чтобы оказаться сверху. Укладываю Нику на спину, нависаю над ней и целую на этот раз в губы. Малышка выгибается подо мной, а ее обнаженная грудь касается моей. О, это прекрасно. Чувствовать эту бархатистую кожу, такую мягкую, одно удовольствие. Тонкие пальчики упираются в мою грудь, а глаза Вероники становятся огромными. Она замирает. Еще бы, ведь я держусь на одной руке, а вторая неумолимо подбирается к сладкой киске. Никогда не хотел никого так сильно. Даже не знаю, в чем здесь дело. Может, в том, что Вероника просто не похожа на девчонок, которые были у меня. С моим образом жизни, таких как она, встретить почти нереально. Считай золотое яблочко среди груды гнилья. «Ренат!» Выдыхает она в мои губы. Чуть не рычу, как же приятно слышать свое имя из ее сладких уст. «Скажи еще!» Почти требую, наконец-то добираюсь до влажной киски. Меня встречает ее пламя и нежные лепестки, что легко поддаются ласкам. Гарантирую, никто ничего подобного не делал с Вероникой. Ее щечки вспыхивают алым, а глаза становятся такими огромными, что могу увидеть в них свое отражение. Пухлые губки открываются навстречу моему поцелую, и мне просто сносит крышу. «Ренат», — шепчет Ника. «Остановись, я не могу. Нам нельзя». Этот цветок требует особого полива, и я четко это осознаю. А вот сама Ника, кажется, не понимает, раз всеми силами пытается пустить корни в мусоре. Ей нельзя связываться ни со мной, ни с прокуратурой. Тем более, если она хочет работать с уголовщиной. Это неправильно. Даже сейчас она сопротивляется собственному желанию. И все только потому, что ее не устраивает мой род деятельности. Уверен, будь я каким-нибудь юристом, мы бы уже предавались любовным утехам, а потом... А что потом? Что за хрень в моей башке? Разве я способен на отношения? Белая рубашечка, костюмчик, минивэн и отвозить деток в школу перед работой? Это не я. Мне нужен вызов, адреналин. Я не умею сидеть сложа руки. Жизнь становится пресной, а я ищу приключений. Колька прав, не стоит портить жизнь девчонке, но научить ее кое-чему я просто обязан. Нельзя допускать, чтобы такой нежный цветочек снова испытывала боль тогда, когда должна получать удовольствие. Целую Нику в губы и слегка прикусываю. Она тут же реагирует и выгибается. А потом я надавливаю на ее ощутимую горошинку. «Пожалуй, начнем с лайтового знакомства».